Глава 15. Сумерки вблизи болота казались непроглядной ночью. Деревья сомкнули кроны над нашими головами так плотно, что напрочь отрезали небесную синеву. Затхлый запах вокруг напоминал тлен смерти. «Жутковатое место», — поежился Зиновьев и повернулся к Акиму. «И вы хотите сказать, чтобы мы прошли здесь? Ну, не поворачивать же назад!» Старовер задумчиво потеребил бороду и вздохнул. «Сам не пойму, откуда здесь топи такие взялись. Нужно спешиться и вести лошадей за собой. Я первый пойду, вот только шест подлиннее себе срежу». Кряхтя и тыкая длинной палкой впереди себя, старовер прокладывал путь через трясину. Его лошаденка испуганно фыркала и норовила вырвать узду, передвигая ноги по колено в грязи. Но Аким крепко держал узду. Я шел следом и поглядывал за профессором. Он позеленел, как болото. Может, просто отсвечивало так от зеленой жижи, а может, он и правда был так напуган. «Как вы, Зиновьев?» — поинтересовался я. Но тот молчал и судорожно переставлял длинные ноги по хлюпающему болоту вслед за мной. Неожиданно рядом со мной из вонючей коричневой жижи показалась рука. Она попыталась меня схватить. От неожиданности я чуть не завалился в трясину. «Твою мать!» — крикнул я и выстрелил из обреза в шевелящуюся руку. «Осторожно! Здесь кто-то есть!» «Кто?» — испуганно воскликнул Зиновьев, но увидев, как заряд картечи разнес торчащую из трясины кисть, все понял и заблажил дурным голосом. «Это мертвецы! Они в болоте!» Тут же из трясины вокруг нас потянулись десятки рук. Они хватали нас и лошадей за ноги. Я бил обрезом, потянувшимся ко мне крючковатым пальцем. Лошади вставали на дыбы. У коня Акима струилась кровь из задней ноги. «Мертвецы под водой!» — закричал Аким. «Господи, отец наш, как такое может быть?» «Спокойно!» — крикнул я. «Это просто стая увязла в болоте, а мы ее всполошили. Надо прорываться вперед». «Давайте вернемся!» — взвизгнул Зиновьев. «Нет!» — я ткнул рукой назад. «Посмотрите, сзади нас вырос целый лес гнилых рук. Мертвецы пытались подняться. Некоторым это удалось, и из болотной жижи показались оскаленные, залепленные грязью морды. «Быстрее!» — крикнул я. «Если они все поднимутся, нам конец!» Вот уже и впереди нас показались несколько тварей. Словно болотные кикиморы, они выросли из ниоткуда и торчали из тины по пояс. Тянули к нам когти и злобно шипели. «Бросьте лошадей!» — закричал Аким. «Что?» — не понял я. «Оставьте их!» — старовер первым отпустил узду. «Они отвлекут мертвецов!» Обезумевший от страха конь старовера, почувствовав неожиданную свободу, рванул вперед, но разогнаться у него не получилось. Он увяз по брюхо в трясине, дергался и пытался скакать, и лишь привлекал к себе внимание зомбаков. Гнилые руки потянулись к барахтающемуся коню. Они облепили его и вцепились, словно змеи. Вслед за руками из трясины показались оскаленные слепые морды. Их глаза разъела болотная жижа, зубы почернели, и гнилая плоть слезла с лица, обнажив череп. Мертвецы вцепились зубами в бедную лошадь и утащили ее вглубь трясины. Там, где только что стоял конь, шли пузыри. «Скорее!» — махнул рукой Аким. «Пройдем, пока твари жрут животину!» Я тоже отпустил своего коня. Тот проскакал по болоту недолго. На нем повисло сразу около десятка зомби. Двоим он раскроил черепушку ударами задних копыт, но остальные висели на нем, как клещи. «Отпускайте коня, профессор!» — крикнул я и дернул Зиновьева за руку. «Вперед! Уходим!» Лошадь профессора повернула назад и собрала на себя мертвецов, что пытались нас догнать. Больше нас никто не преследовал. Все зомби были заняты пожиранием лошадей. Мы спешно передвигали ноги, борясь с трясиной. Зомби словно забыли про нас. Наши шаги на фоне беснующихся и дергающихся лошадей были почти незаметны для них. Мы проскочили сквозь болотную стаю и выбрались на сухую твердь. Задыхаясь и держась за сердце, профессор упал без сил в пожухлую траву. Аким нашел в себе силы сесть, привалившись к дереву. Я остался стоять и спешно перезаряжал обрез. Ружье пришлось бросить, когда оно увязло в болоте. Последняя наша четвертая лошадь с припасами и оружием вообще куда-то провалилась. Возможно, до нее даже мертвецы не успели добраться, ее просто поглотило болото. Мы остались без припасов, а из оружия лишь у меня был обрез и одноствольное ружье у Акима. Плохо дело. «Что это было?» — наконец смог выдохнуть ошалелый профессор. «Откуда в болоте столько мертвецов?» «Скорее всего, здесь проходила большая стая», — предположил я. «Зомби медлительны и неуклюжи, их засосала трясина, и они не смогли выбраться, а когда мы появились, то потревожили их». «Бесова ловушка», — тряхнул головой Аким. «Простите, други, что завел вас сюда, не думал, что так выйдет». «Это было крайне необдуманно с вашей стороны, мы чуть не погибли», — возмущался Зиновьев. «Мы потеряли всех лошадей, оружие и припасы, и теперь сидим посреди глухого леса, отрезанный от шоссе смертельным болотом». «Зиновьев», — поморщился я, — «да заткнитесь уже, пожалуйста, и так тошно. Аким как лучше хотел». «А вы знаете, куда теперь идти?» — не унимался профессор. «В какой стране Верхний Уральск?» «Зиновьев, успокойтесь, вы же помните, что у нас нет больше лошадей». «Конечно, помню. И что?» «А то, что если на нас снова нападут болотные зомби, то нам придется бросить вас им на съедение». «Меня? Как меня? Но почему?» «Ну как почему?» — невозмутимо продолжил я. «Вы же сами видели, как лошади спасли нам жизнь. Теперь у вас может появиться такая возможность». «Я не хочу спасать вам жизнь», — пролепетал Зиновьев, восприняв мои слова всерьез. «Вернее, хочу, но не таким способом». «А другого способа может и не быть». «Это почему же?» «Ну, сами подумайте, док. Вы самый неприспособленный из нас троих. Путь предстоит не близкий, через глухой лес. Возможно, вы и так не дойдете. Было бы разумно в случае необходимости пожертвовать самым слабым звеном, согласитесь». «Как вы можете так рассуждать?» Голос профессора перешел на виск. «Это сверхцинично и подло». «Но вы же осуждаете Акима, вините его в наших неудачах». «Ну, это же правда». «Так и я правду выдал, но вам это не нравится. Не всегда нужно говорить все вслух, Зиновьев, и поступать по правде не всегда нужно. Теперь вы меня поняли?» «Да, понял». Профессор нахохлился, как пристыженный двоечник, снял очки и со остервенением стал тереть стекла грязным платком. «Не обижайтесь, Зиновьев», — улыбнулся я. «Даст Бог, доберемся до Верхнего Уральска все, живые и невредимые». «Надеюсь, что так», — буркнул старик и напялил на горбатую переносицу очки. В них он очень напоминал филина. «Пешком по лесу далече идти придется», — вздохнул Аким. «Что предлагаешь?» — спросил я. «На востоке, в верстах в 50 отсюда, речка есть. Она течет в аккурат на север, в сторону Верхнего Уральска. Пойдем вдоль нее. Там раньше много деревушек рыбацких было. Найдем лодку и пойдем по воде на веслах. Вместе с попутным течением это быстрее будет раза в три, чем через чащобы продираться. Да и не так вымотаемся от водной прогулки». «Разве река до самого города течет?» – удивился я. «Что-то не помню я в Верхнем Уральске рек». «Нет, река до города не доходит. После излучины уходит западнее. Вылезем там, до города останется верст 20 доковылять, но там уже дорога сносная будет». «Откуда такие познания местности?» — поинтересовался с подозрением Зиновьев. «Уж не в ловушку ли вы нас очередную завести хотите?» «Охотник сам в ловушку свою не попадет», — покачал косматой головой Аким. «Я чуть сейчас с вами не сгинул. Края здешние знаю, потому что все исколесил вдоль и поперек. Когда место для своей общины искал. Построили мы ее еще 20 годков назад, жили себе мирно, пока зараза не началась. Эх, потерял я все, и доченьку свою». «План мне нравится», — кивнул я. «Куда идти? В ту сторону?» «Да», — ответил старовер. «Все, двигаем, уже темнеет. Надо от болота подальше отойти на всякий случай. Не хватало, чтобы ночью оттуда твари полезли». Лилия успела отбежать на безопасное расстояние и слиться с темнотой заброшенных гаражей. Возле покосившегося гаража, сваренного из листов проржавевшего железа, рос раскидистый тополь с обломанной ветром макушкой. Лилия вскарабкалась по стволу и перебралась с него на прогудроненную черную крышу, легла и притаилась. Оттуда хорошо было видно, как жнецы обступили Вэлла и Рудова, На фоне света автомобильных фар особо выделялась пухлобокая фигура. Барон собственной персоной. Он явно приехал за ней. «Вот тварь одноглазая, как тебя еще земля носит?» Лилия видела, как жнецы скрутили Рудова и Вэлла и затолкали в джип. Машины развернулись и скрылись, уехав в сторону бункера. «Вот и все. Снова я одна во враждебном городе», — подумала Лилия. «Хорошо, хоть с собой пистолет есть и пара десятков патронов к нему». Слабость и отчаяние накатили на женщину. Не хотелось никуда идти. Хотелось вот так, лежать на крыше, смотреть в черное небо и ждать смерти. Лилия закрыла глаза и лежала, не шевелясь. Хорошо мертвым, голод и переживания им чужды. Лилия, не открывая глаз, нащупала холодную сталь рукоятки пистолета. Рядом на крыше послышался шорох. Лилия почему-то не испугалась. Открыла глаза и на фоне лунного неба разглядела знакомую фигуру. «Это ты?» — улыбнулась она. «Как же я рада тебя видеть! Ты уверена, что хочешь это сделать?» — спросил ее мужской голос. Лилия поспешно убрала руку с пистолета. «Нет-нет, это была секундная слабость, я бы не смогла в себя выстрелить, наверное. Почему ты не приходил раньше?» «Мне трудно тебя навещать», — ответил мужчина и поправил висящий на плече лук. «Там, где я сейчас, это не принято. Мне плохо без вас всех, я опять одна». «Ты должна выжить ради нас, ради полковника, и кузнеца, и ради доктора, иначе они зря погибли». «Прости, я буду жить, буду. Побудь со мной, не уходи». Дерущиеся воробьи на соседнем тополе верещали, как стая чаек. Они разбудили Лилию. Женщина открыла глаза, щурясь от утреннего солнца. За ночь она совсем продрогла, и теперь тело потряхивало. Она встала и осмотрелась. На крыше, в двух шагах от нее, лежала сломанная стрела с черным оперением. Лилия с удивлением взяла ее в руки и повертела. «Совсем как у Хана». Лилия улыбнулась. «Значит, это был не сон?» «Я сидел со связанными за спиной руками на том же роскошном диванчике, что и при первой встрече с одноглазым бароном. Тот развалился напротив и отхлебывал не спеша виски из хрустального фужера. Но мне выпить он больше не предлагал». «Где ваше поселение?» — спросил он. «Я не могу тебе сказать», — спокойно ответил я. «Ты же понимаешь?» «Понимаю», — кивнул толстяк и сделал знак одному из стоявших рядом автоматчиков. Тот шагнул ко мне и врезал прикладом мне под ребра. Кости затрещали, а в глазах потемнело. Я сложился пополам, чуть не свалившись с дивана. Псы барона меня подхватили и усадили обратно. «Черт, больно-то как! Надеюсь, ребра целы». «Я должен это знать», — невозмутимо продолжил барон. «Зачем?» — спросил я. «Ты же собирался с нами сотрудничать, дал нам оружие. Неужели из-за твоей неприязни к Лилии планы на содружество двух крепких общин рухнут? Пока еще не поздно все вернуть. Отпусти нас, верни оружие, и мы уйдем. А когда придет время, и у нас будет что вам предложить, мы вернемся». «Ха-ха-ха-ха!» Барон залился заразительным смехом так, что его тело заколыхалось, как холодец. «Неужели ты думал, что я бы просто так вас отпустил?» «Так это ты подослал кислотников, сволочь», — нахмурился я. «Нет», — завертел короткой шеей барон. «Эти утырки мне все испортили. Они напали на вас без моего ведома. Вы должны были беспрепятственно уйти, а мы бы за вами проследили, выяснили бы, где ваша община, и заставили бы играть по нашим правилам». «Как бы вы нас выследили?» — усмехнулся я. «Там во многих местах путь лежит через бескрайние поля, видимость на 100 верст вокруг. У вас есть шапка-невидимка?» «На вашей машине был жучок. Да-да, мои умельцы умудрились вам воткнуть под днище GPS-трекер. Мы просто ехали бы за вами с отставанием в пару часов. Но чертовы наркоманы все испортили. Хотя благодаря им я теперь знаю, что мой злейший враг бродит сейчас где-то в городе. Завтра начнется охота на эту сучку». «Какой нахер GPS-трекер?» — воскликнул я. «Связи больше нет, цивилизации нет». «А спутники остались», — толстяк поднял пухлый указательный палец вверх. «Главное, знать, как к ним подключаться. У меня всякие умельцы есть. Не только кислоту умеют готовить». «Ты неплохо устроился», — кивнул я. «Живешь в неприступном бункере, окруженный солдатами и полуголыми бабами. Припасов, оружия и еды у тебя вдоволь, так скажи, нахера мы тебе сдались? Зачем тебе наша община?» «Понимаешь», — гаденько улыбнулся барон, «не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Верхний Уральск уже почти весь вычерпан. Кислотникам приходится все дальше и дальше уходить на поиски припасов. Многие из них уже не возвращаются. Гибнут от зубов оживших, да еще и мертвецы мутировали, некоторые стали в разы опаснее. Я даже наркоманам оружие раздал, но только хуже сделал. Эти придурки, вместо того, чтобы использовать его против мертвецов, стали палить друг в друга и отбирать добычу. Да еще мой химик-технолог пропал. Я думал, что легко обойдусь без Зиновьева, и даже собирался его списать по-тихому. Слишком уж много он знал. Но, как показала практика, без него кислота не кислота, а смертельный яд. В итоге, за последнюю неделю я лишился половины кислотников, а новых мне брать неоткуда. Кончились люди в Верхнем Уральске. Так ты хотел из нас сделать химических рабов? Не знаю. Может, вы бы согласились и без наркоты поставлять мне какую-нибудь дань? Я определялся бы на месте. Но теперь я точно не скажу, где община. — проскрежетал я. — Можешь меня убить. — Успеется, — улыбнулся барон. — Но это я так спрашивал тебя из вежливости. Я уже знаю, где окопались затворники. — Врешь, — воскликнул я, с горечью представив себе Киру в виде зависимой наркоманки. — Вы заняли тюрьму на юго-востоке отсюда. Неплохой выбор. К вам, наверное, трудно будет подобраться. Придется пойти на хитрость. — Ах ты, паскуда! Как ты узнал? — А, понял. Рыжий проговорился. Вот сучонок, не выдержал пыток. «Не угадал», — улыбился барон. «Парень так ничего и не сказал. Мы ему даже собирались вторую руку отрезать. Но мои умельцы выяснили и без вас местонахождение общины. Я просто должен был убедиться, ваша она или нет». Вот, блядь, развел меня как лоха. Он не знал наверняка, что затворники в тюрьме, а я подумал грешным делом Нарудова. Но теперь поздно сожалеть. «Ты не сказал, как узнал про тюрьму», — проговорил я. «Все те же спутники. Мы засекли тепловую активность. Раньше я думал, что это бетонное здание нагревается от солнца. Но теперь ясно, что там люди. Солнца уже нет такого, как летом». «Зачем ты все мне это рассказываешь?» — с подозрением уставился я на барона. «Ты удивишься», — всплеснул руками барон. «Я просто люблю поболтать с умными людьми. Сейчас их так немного осталось. С тобой я могу говорить обо всем, ведь ты скоро умрешь». «Когда ты меня убьешь?» — спокойно спросил я. «Не сегодня», — загадочно улыбнулся барон. «Ты еще выполнишь одно мое поручение. Ты мне нужен». «Какое поручение?» — скривился я. «Хер тебе, а не поручение. Только через мой труп». «Вот и я говорю», — рассмеялся толстяк. «Ты будешь биться, чтобы не стать трупом». «Биться?» — удивился я. «С кем?» «Ты слышал о Спартаке?» «Я больше предпочитал Зенит». «Ты не понял. Я про Древний Рим. Спартак был гладиатором.